«Дорогой, поздравляю тебя с Днем Ангела. Да научит тебя преподобный Алексий быть человеком Божиим, а не креатурой мира сего. Надо всегда быть очень внимательным, чтобы не принять в душу каких-либо внушений князя воздушного. Великие люди попадались в его сети. Вспомни видение преподобного Антония Великого о расставленных сетях. Их избегает только смирение, то есть полное ненадеяние на себя и всецелое предание себя Богу. Тебя и других участников хора тронула благодарность прихожан. Берегись этого. Тут тоже одна из сетей врага. Всегда будь равнодушен к похвалам. Если примешь похвалу, то и будешь незаметно стараться и впредь угождать людям, и можно незаметно стать фарисеем. Артисты все живут похвалой. То же бывает и со многими из духовенства. Окончается это враждой и ненавистью. Учит этому Евангелие. Рад, что ты несколько почувствовал действие благодати Божией. Реальным контактом со Всевышним сильна вера. Миллиарды этих контактов от еле ощутимых, да «живу не к тому аз, но живет во мне Христос», делают веру от слуха живой верой, непоколебимой не только жалкими атеистами, но и всеми полчищами адскими. Нельзя реального факта сделать несуществующим одними рассуждениями и отрицаниями. Зря это и пишу, и так все ясно. Пока кончаю на этом. Будь здоров. Господь да хранит тебя и да приведет ко спасению. Наши все тебя поздравляют. Да хранит тебя Господь. Любящие тебя родные. 24 марта 1962 года. 20 часов. Письмо 250. Дорогой, здравствуй. Я послал тебе письмо, где говорится о Спинакине и о Осипове. Получил ли ты его? Черкни. Как твои зачеты? Согласен ли ты с моей оценкой ответа Осипова? Интересно, как он пишет в других случаях? Доверились ему и не редактировали очевидные его статьи в журнале. Уверен, что в другие разы его статьи не узнать будет, а это уж очень характерно. Долго ли ассенизаторы продержат его у себя? Сегодня, 5 апреля 30 года, было вербное воскресенье. Я получил новое имя. А через 3 года, тоже 5 апреля 33 года, я был... Это было действительно отречение от всего. Наше поколение, их уже мало в живых, буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойные по делам нашим восприняли. Что-то вы воспримете. А едва ли вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи. Второй день солнышка, тепло. Через ручей нельзя перейти. Снегу совсем мало на полях, только в кустах нынче много. Дядька, пиши каждую неделю. Будь здоров. Да благословит тебя Господь. Никон. 5 апреля 1962 года. Письмо 251. Дорогой, здравствуй. Твое письмо попало в какую-то аварию. Судя по штампу, аварийнее. Очень жаль, что не удалось мне говорить с тобой. Я полагаю, что отец Н. спросил тебя о том, что не считали нужным готовить, а он намеренно спросил, и ты провалился. Не огорчайся, а смиряйся. У всех непочатый край высокоумия и самонадеянности. Нужно много-много раз сесть в лужу, чтобы понять свою ограниченность, необходимость постоянной помощи от Бога. Если все силы душевные извращены падением, то извращено особенно сильно и сознание своей личности – «я». Как образ Божий, как призванный быть чадом Божиим, причастником естества Божия, человек действительно есть великая ценность, дороже целого мира. Нужно бы сознавать это, благодарить за это Бога, вести себя соответственно этому. А на деле человек или не знает своего истинного величия, или в силу испорченности полагает свое «я» в пустяках, ратует за мелкое самолюбие, тщеславится, гордится и делается неприятным и для Бога, и для людей. Эта извращенность хуже других грехов и трудно исцеляется, так как касается самой глубины души человека, его основы, я. Смирение есть исправление этого извращения. Вот почему оно так и ценится. Это я приблизительно, не точно выражаю мысль. Тема слишком глубокая и трудная, и в нескольких фразах этого не выразишь. До конца жизни приходится каждому человеку бороться со своим ложным, падшим «я». Самый успех в духовной жизни измеряется глубиной смирения. Вот почему надо, как от руки Божией, так это и есть, принимать всякие унижения, оскорбления, обиды, даже падения, все содействующее подавлению нашего «я». Не с ропотом, а с благодарностью. Даже и при таком действовании до конца жизни человек не может вполне освободиться от тщеславия и высокоумия. Без смирения человек не может без вреда для себя получить и какие-либо дарования Божии. Вот почему и предсказано, что в последние времена, ввиду усилившейся гордости, люди будут спасаться только терпением скорбей и болезней, а подвиги от них будут отняты. Благодари поэтому Бога за тройки и подобные случаи. Благодари и орудия промысла, тех, через кого Господь учит нас смирению. Кого любит Господь, наказует. Познавай на опыте истины христианства. Духовная школа дает некоторые теоретические знания христианства. При этих знаниях, имея вполне заслуженное звание доктора богословия, можно совершенно не верить не только во Христа, но и бытие Божие отрицать. Только опыт, реальное общение со Христом дает живую, зрячую веру. Приобретается она многими скорбями, искушениями, падениями и восстаниями и прочее, приводящими сначала к смирению, разные есть степени смирения, а потом к духовным дарованиям. Проси у Бога мудрости обращать и грехопадение, и искушение на пользу себе, для роста духовного. А главное, надо всегда искать Царствие Божие, чтобы найти. У нас уже весна. Снег почти весь исчез. Тепло. От всей души сочувствуем тебе и всем прикованным к домам. Помоги вам, Господи. У нас пока все здоровы. Праздник прошел хорошо. Да хранит тебя Господь и доведет своим путем в жизнь вечную. Не продавай Господа ни за малое, ни за великое. Лучше нищета, Алексия, человека Божия, чем богатство и вся слава мира сего. Сделай раз и навсегда выбор и держись своего пути, несмотря ни на что. Это письмо было написано, когда принесли твое. Напишу новое по затронутому вопросу. Никон. 7 апреля 1961 года. Письмо 252. Мир тебе. Получили еще твое письмо. Ты пишешь. Нужно объяснить, почему, вернее, чем вызвано расхождение в службе греческой и нашей церкви? Если ответить двумя словами, то расхождение зависит от того, что на долгое время прекратилось общение между церквами. То же произошло, что и с разделившимся народом, говорившим одним языком. С течением времени изменяется язык в разных направлениях, и может статься, что перестанут понимать друг друга. Но это разве достаточное объяснение расхождения служб? Чтобы удовлетворительно объяснить, надо быть прекрасным знатоком истории греческого народа и его церковной истории, характера народа, психологии и прочего, и прочего. Тоже и в отношении русского народа. Тогда это будет совершенно другая работа. Ты это выясни хорошенько. Может быть, даже, наверное, есть работа на эту тему. Вероятно, надо очень кратко перечислить причины, повлиявшие на образование расхождений. Ты в свободное время поговори с Н.Н. основательно. Если не подойдет, то надо взять другую тему. Я бы посоветовал тебе «Путь к христианскому совершенству» по произведениям епископа Игнатия Брянчанинова. Работа над ней дала бы тебе многое, а у Н.Н. ничего. Перо не пишет. Кончаю. 10 апреля. Сегодня посылаем по почте карловарской соли для Д. Две коробки. Скажи Д, что мы все очень сочувствуем ему. Будущее покажет смысл его дикой женитьбы и всего последующего. Господь и ошибки, и преступления обращает нам на пользу, по всемогуществу своему и любви своей. Мы глупые дети, воображающие себя взрослыми, подражающие их делам. Смотреть на них взрослому смешно, иногда неприятно. Так и мы, в очах ангелов и святых, а может быть и в очах Божиих. У нас в разгаре весна. Снег только в кустах, куда ветер надул. Лес оживился. Вчера мы с ДК дошли до второго ручья. Он разлился, как река. А через первый прошли с палками. Здоровье ТП зависит в значительной степени от нее. Если соблюдает диету и не простужается, то чувствует себя терпимо. Уставала эти дни с уборкой и хождением в церковь. Я сдерживал их ретивость, можно ли сказать ревность, не знаю. Я чувствую себя хорошо. Ждем тебя. Хоть скорее кончали бы. Да хранит тебя Господь. Будь здоров. Пиши. Об отметках не беспокойся. Тут больше тщеславие, чем дело. Никон. 8 апреля 1962 года. Письмо 253. Дорогой, мир тебе и всем. Получили твое письмо. Выдержка знаменательная. Надо бы выбрать подобные места и послать в назидание святейшему. Просто поразительно. Обязательно приобрети конспект. Может очень пригодиться в будущем. Не только этот, но и все другие его же творчества. Надо бы достать его магистерскую диссертацию. Ведь недаром ее скрывают. Ты пишешь о боях Сен по поводу католических подвижников. Здесь логомахия не поможет. Дело не в логосе, а в духовном делании. Чего искали восточные подвижники и чего западные? То, что строго, решительно, с угрозами и убеждениями запрещают восточные отцы. Западные подвижники всеми силами и средствами стремятся достичь. Кроме находившихся в прелести, все восточные святые отцы считали себя совершенно недостойными никаких видений и дарований. А если помимо своей воли получали их, то умоляли Бога или отнять от них эти дарования, или дать им особую охрану, чтобы дарования не оказались бы для них вредными или даже гибельными. Они считали, что всем до конца жизни необходимо глубокое непрестанное покаяние, потому что человек – неоплатный должник пред Богом. Он никогда не может столько заработать, чтобы уплатить долг. Никаких, конечно, нет сверхдолжных заслуг. «Аще сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко рабине ключи мы есмы, еже должны бехом сотворите, сотворихом». Все должники, как показывает Евангелие, вымолили только прощение долга, а уплатить никто не мог. Ни задолжавший 50 динариев, ни 500, ни тем более 10 тысяч талантов. Где же сверхдолжные заслуги? О дарованиях, полученных апостолами, Господь говорит: «Ту не приясте, ту не дадите». Святые отцы восточные говорят, что если человек будет искать дарований, то дьявол, усмотрев это настроение, очень хитро и лукаво начинает показывать кое-что, приводит в высокое мнение о себе и овладевает этим подвижником и губит его, если тот вовремя не придет в себя. Как же легко обмануть тех, кто, как у западных подвижников, без очищения себя, при полной силе ветхого человека, устремляется искать высоких духовных состояний. Все они делаются игрушками и орудиями дьявола. И Слово Божие, и святые отцы говорят из своего опыта, что только смиренным дается благодать, потому что они только, без вреда для себя, могут иметь благодатные дары, так как считают себя недостойными их, а если получают от Бога, то почитают их данными временно на сохранение, за каковые должны будут дать отчет Богу, потому они и умоляли Бога отнять от них эти дарования. Главное, что надо опытно познать необходимость и ценность смирения. Тогда станет понятной правда восточных отцов, а не западных. Надо опытно познать, например, утверждение преподобного Исаака Сирина, что плачущий о грехах выше словом воскрешающего мертвых. Если человек этого не понимает, то ему невозможно спорить с западными. Это будет словопрение, где обе стороны сами ничего не знают, а пользуются чужими словами и бьют противника не туда и не тем, чем нужно. Да хранит тебя Господь. Ждем тебя. Привет, НГ, и всем, кому можно передать. Ведь вот даже последнюю фразу можно понять по-разному. А о сложных вещах что говорить? Учись смирению. Никон. 2 апреля 1962 года. 21 час. Письмо 254. Жив Господь! Жива душа моя! Дорогой, в среду 9 мая я проснулся окончательно без боли. Встал, пил чай, ходил в сад. Чувствую себя вполне почти здоровым. Сегодня опять пойду к зубному. Боль была от этого зуба, который лечили. Помним, что у тебя сегодня экзамен. Желаем тебе легко пройти все экзамены. Обман и зло, доказывающие, что еще нет правильного обучения, нет и правильного средства к выяснению знаний учащихся. Уже многословие мое доказывает, что я здоров, чего тебе и всем желаю. Сейчас солнце, тепло, все ожили, копошатся в саду. Пиши чаще о себе, о В, как его сочинение, и о всем, что может интересовать нас. Да хранит тебя Господь, не болей. Если заболеют зубы, хоть чуть-чуть, беги к врачу. Я сам виновен, что ленился вовремя пойти к зубному. Ждем от тебя писем. Любящий дедушка и прочее. 9 мая 1962 года. Письмо 255. Дорогой, получил твое второе письмо. Рады за твои успехи, только ты не переутомляйся. Мы все кряхтим понемногу. Я хожу лечить зубы. Сердце пошаливает, слабость. Еще больше теряется желание жить. Да и не было у меня этого желания никогда. У нас были ежедневно дожди, холод. Сегодня нет дождя, солнца. Сейчас пришли из лесу. Сад готов зацвести. Очень много цветов будет на сливах. Вишня у земли распустилась. Нынче год золотой китайки. Мелба лучше всех. Ежегодно дает урожай, и яблоки не хуже, даже лучше коричных. Будь здоров. Да хранит тебя Господь. Пиши обязательно о своих делах. Никон. 20 мая 1962 года. Письмо 256. Дорогой, здравствуй. Мы очень рады, что ты здоров и успешно сдаешь экзамен. Сад отцвел. Жалеем, что не было тебя. Третий день холод, сырость, дождики у нас. Дядька неисправим. Куда они собираются в поход? Ты едешь? Если тебе хочется, то поезжай. М, хотя предпочла бы не отпускать тебя, но, видно, и не очень против. Имей это в виду. Когда у И свадьба? У нас новостей нет. Все относительно здоровы. У меня открылись кое-какие неполадки с сердцем. Могу тихонько, своим темпом, свободно дойти до Синькова и обратно. Но через 10 шагов быстрых задыхаюсь и чувствую сильную боль в груди. Но это меня не беспокоит. Все амплитуды суживаются. Жизнь меня вовсе не интересует. Да и надеюсь на милость Божию. Не забудь купить бумаги для кандидатки. Будь здоров. Ждем тебя очень. Никон. 2 июня 1962 года. Письмо 257. Здравствуй. Твое письмо получили. Как отверг всех немцев отец И.К.? Что значит «слишком по-нравственному» звучит тема о значении заповедей? Можно искусственно как угодно изрезать весь Новый Завет, а дело-то в вере и в заповедях. Я бы сказал, что эта тема на злобу дня. Она может быть очень остро направлена против немцев и вообще всех протестантов. Но также будет бить и католиков, потому что восточный этический взгляд признает переделку ветхого человека в нового, а не сатисфакцию за грехи механическую. Развей эти мысли В, и пусть так объяснит эту тему, кому следует, чтобы утвердили ее. Если отклонят, то пусть он предложит такую тему – учение Нового Завета о ветхом новом человеке. Это будет та же тема, что и первая. Опять придется говорить об исполнении заповедей как свойствах нового человека. Преодоление ветхости происходит через веру и делание заповедей. Умеренное преодоление спасает, а более глубокое приводит к христианскому совершенству. Что значит вера спасительная, как противоположность теоретической. Без веры нельзя спастись. Ясно, что он, К, должен был вполне убедительно показать необходимость и дел веры, то есть исполнение заповедей. «Аще хочешь и спастися, исполни заповеди, аще хочешь и совершен быти» и прочее. Это опять же тема В. Она чрезвычайно актуальна и для нас, так как большинство современных христиан не понимают значения исполнения заповедей евангельских. Для них это мораль, которую они отвергают за трудность, или так приспособляют к своим страстям и похотям и суете житейской, что от евангельских заповедей ничего Христова не остается. Это хитрость дьявола, погубляющего мнимых христиан. 200 лет назад святитель Тихон Задонский писал в келейных письмах: «Христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство». А теперь что осталось и на Западе, и у нас? Эти слова приводит 100 лет назад епископ Игнатий Брянчанинов в письмах к брату своему и предсказывает, что монашество скоро будет уничтожено, а вслед за ним та же участь ожидает и православие. Надо бы руководителям всячески подумать об этом и делать соответствующие выводы. В семинарии и академии должны не заниматься схоластикой, а действовать на сердце и волю, а не на разум и память только. Сегодня ходили за грибами к Синькову. Их почти нет, но погода чудная. Пришли в 3,5 часа. Я помылся в бане и сел тебе писать. Писал на кухне, ел редис и редьку и пил чай. Без ручки приходится писать карандашом. Никон. 18 сентября 1962 года. Письмо 258. Дорогой, здравствуй. Получили твое письмо, не очень понятное. Пора бы тебе знать, в каких условиях ты находишься, и вести себя соответственно этому. Как не можешь кулаком пробить лаврскую стену или ладонью удержать воду в реке, так никто из людей не может изменить хода вещей. Все пронизано духом мира сего. Этот дух действует через людей даже в церкви, не только в духовных школах. О мирской жизни уж и говорить нечего. Дон Кихот стал смешным, когда прошли времена рыцарства. Если бы появился Дон Кихот в области религии при инквизиции, то его сожгли бы. Ты ведешь себя неправильно. Свое понимание того или иного вопроса ты можешь высказать, но спокойно и ни в коем случае не затрагивая личность оппонента или кого-либо. Малейший укол самолюбию, и самые истинные слова твои будут отвергнуты, и дальше будет идти вредный спор, оскорбительный для истины. Ты не умеешь вести диспут. Ты, как и все почти, я в этом числе, обсуждение вопроса переводишь в спор и бесплодие, а часто в неприязнь друг к другу. А истина удаляется от такой среды. Гордость – самая глубокая, самая скрытая, самая трудная даже для обнаружения, а тем более для искоренения страсти. Сам Бог гордым противится, потому что гордость коренится в глубине личности и определяет ее, а все прочие грехи находятся на периферии личности, легче усматриваются и легче искореняются. Вот почему так высоко ценится у Бога и людей смирение, ибо это есть состояние, противоположное гордости, уничтожающее гордость. За что избрана и возвеличена Божия Матерь? От кого велит Иисус научиться смирению? Где человек найдет покой и мир? В смирении. Ты сам, будучи горд, задеваешь гордость у других. Старайся во всем, особенно в словах, быть смирней. Смирение и бесов, и людей, и зверей побеждает, а гордость всех восстанавливает против себя. Не обижайся, что пишу резко. Я несколько нездоров. Ей и умерла. Умирала и страшно, и тяжело. Было жутко смотреть. Еще древние философы греческие говорили, что всю жизнь надо учиться умирать. Помни последнее твое. Всем надо быть готовым к смерти. Князь мира сего готовит пир, от которого все содрогнутся и восплачут. Наши здоровы все относительно, кланяются. Тему В дали жалкую, она гораздо легче, механическую, никакого творчества, переливание из пустого в порожнее. Конечно, она дает кое-какие внешние знания. А Евангелие у вас не любят и даже боятся, поэтому всячески избегают касаться сущности христианства. Тема о значении новозаветных заповедей настолько актуальна для всего мира, так остро направлена против протестантов и католиков, что надо было обрадоваться всему академическому совету и не только утвердить, а еще обещать всячески помогать этой работе. Я разумею истинное восточное, древних святых отцов понимание делания заповедей, а не такое, о каком говорят и учат у вас на нравственном богословии. Это пародия на христианство, приспособление евангельских заповедей к мирской языческой жизни для усыпления души и ее погубления, хитрость вражия. Невольно вспомнишь слова святителя Тихона Задонского, что христианство незаметно уходит от людей, остается одно лицемерство. Это сказано 200 лет назад. А теперь что? Духовная школа мертва и выпускает окончательных мертвецов. Скоро мертвые погребут и этих мертвецов, что уже и делается. Господи, спасай нас всех! Никон. 23 сентября 1962 года. Письмо 259. Дорогой, твое письмо получили. Телефон нам исправили. Здоровье у всех по-прежнему. Я чувствую себя значительно лучше. Да будет воля Божия. Никогда у меня не было интереса к жизни. Тем более нет сейчас. Жаль только разлучаться и оставить кое-кого, кто будет скорбеть о моей смерти. Но это уж со всеми бывает. И все умирают, как осенью листья. В 40-й день после смерти Н.Г. на его столе оставалась нетронутой раскрытая книга с пометками Н.Г. Очень интересная, по словам Юа. Она там была на поминках. Если встретишься с отцом В., то узнай. А может быть, он даст почитать ее. Вообще, попроси интересных книг прочесть. Я их верну. Он хотел приехать сюда на мои именины. Если бы он дал книги в октябре, то мог бы сам взять их от меня, когда приедет. Да хранит тебя Господь. Будь внимателен к себе. Бодрствуй, помни о супостате. Обороняйся от всего дурного именем Иисуса, Его же трепещу видимые и невидимые. Никон. 16 октября 1962 года.